Супруга этого их правителя островного, она типа отсюда родом. Когда ее казнили, с океана пришла волна. Местные верят, что это наказание богов. Обновление какое-то там, что ли, или очищение. И что выжили только те, кто не предал ее, кто пришел сюда, к этой вот скале, где она ждала их, живая и молодая. Будто бы девочка опять маленькая совсем. Я больше не слушал его, провалившись в сеть. Поисковик выдавал кучу всего, но, как всегда, только не то, что нужно. «Нонго» называлась какая-то сомнительная сафари-фирма, без отзывов на сайте и толковых контактов. Зато с прескурантом из ничего не говорящих постороннему обывателю названий и ошеломительными ценниками. Они могли как средство для принятия душа и жира краснокожих животных продавать, так и запрещенные наркотики. Но что-то подсказывало, что это некое секс-турне по деревням Таиланда. Известно же, чем славится эта страна, помимо экзотических фруктов. До меня дошло не сразу. А когда дошло, я выматерился и вбил в поисковик «Нонго» на тайском. Я ж без двух минут полиглот, чтоб меня! И первым, что выдал поисковик, был видоизмененный символ инь-ян. Но сеть внезапно пропала, причем совсем, наглухо, вместе с мобильным сигналом. Деление антенн на экране смартфона сначала какое-то время еще были в серой зоне, а после и вовсе накрылись жирным крестиком. «Интернет отпал!» — донеслось со второго этажа. «Па! Мам! Вы тут?» Это был голос Геры. Я поднялся, глянул в раскрытое окно над террасой. Не дошло, видать, до пацана. С другой стороны, ничего ведь еще не случилось. Да и не случится уже. «Они к морю пошли!» Пожал могучими плечами Андрей, глядя на меня. «Хотели вдвоем побыть. У них там с сыном какие-то проблемы. Я и сам иногда хочу один побыть. Но без этой вот шушеры...» Он махнул за спину бокалом, опять разлив виски. «Никуда. Каждый день тут орёт музыка и пляшут какие-то девки. Какие-то, как видишь, даже тонут в ручье. Я ведь даже не знал, кто такая. Но это обычное дело. Это ж... «Что за хренотень?» Я невольно зыркнул на Андрея, настолько просил его голос. Он таращился на море, раскрыв рот. «Такси к причалу через полчаса уже, ма!» — свесился из окна Гера. «А где вода? Мам! Мам! Папа! Пап!» Моря больше не было. Линия прибоя откатилась на добрую сотню метров, оголив множество ракушек и морских звезд, явив вечернему небу все, что обычно укрыто водной толщей. Разом стало тихо. И ни одной птицы не осталось над морем. Разве что никуда не делась несмываемая клякса буревестника, черного, на фоне надвигающегося на остров вздыбленного горизонта.